Боже ты мой! Я сочувственно крякнул. А в другой шку... Пардон. В другой жизни, до того... Нет, это была самая дальняя из тех, что я увидела, — уточнила Ирина. А после того вы жили жизнью монаха, кажется, буддийского. Или нет? Я не разобрала. Босой, в драной рясе. Вы искали душевного успокоения в том, что раздавали себя людям, всем, дурным и хорошим, ворам и праведникам. Что значит «раздавал»? Ну, отдавали все, что имели, что заработали черным трудом, исполняли просьбы, кто не попросит, все другим, ничего себе. И когда вы возжелали помочь разбойникам, они со смехом убили вас в лесу большим ржавым топором. «Да, чего-то мне не везло. А предпоследняя, та, что была накануне этой, которая сейчас, тоже, небось, ничего приятного?» Ирина вздохнула и с глубокой грустью, черт возьми, драматический талант у девицы пропадает, продолжала. «Слепой. И с вами еще трое слепых. И с вами был поводырь, совсем еще мальчик. Вы обманывались вместе с ним. Он по молодости своей, а вы, потому что без надежды этой умерли бы. Верили в скорый конец пути к священному озеру, вода которого поможет вам прозреть, а мальчика озолотит. Он даже большую фляжку нес с собой в мешке за спиной. Вы говорили ему, что озеро будет вот-вот. Громко радовались скорому избавлению, пока он не понял, что чудесного озера нет и никогда не было. Вы его выдумали, чтобы еще хоть как-то пожить. И тогда мальчик повел вас, сцепленных одной веревкой, к обрыву, и крикнул: «Озеро! Бежим скорее к нему!» И хоть вы знали, что озера нет, вы побежали. «Ты это где-то вычитала, Ира?» «Или сама придумала?» — мягко спросил я. «Это же притча. Каких именно народов, не скажу. Какая-то смесь, но что-то знакомое». Она ничуть не обиделась. Медленно покачала головой и вздохнула. «Нет, это я увидела, когда смотрела на вас». «Скоро вы избавитесь и от этой оболочки, Феликс. Вы умрете от руки убийцы, и я даже различила его лицо, правда, смутно, как в тумане. В этой жизни вы уже не будете счастливым, поэтому освободитесь от нее с легким сердцем. Но и потом, в следующем воплощении, вы будете искать». «Искать, как и раньше. Неужели опять не найду?» — перебил я ее, чувствуя, что этот бред начинает меня раздражать. По крайней мере, настроение не улучшает, как не смешно его слушать. «Не знаю», — печально призналась Ганги Лакшми. «Когда-нибудь и найдете. Вам предопределено быть счастливым. Я знаю». Два неразлучных милиционера, которых я видел в первом зале, приближались к нам. В глазах Ирины промелькнул испуг. «Ты опять здесь, шалава?» — поигрывая дубинкой, лениво процедил долговязый сержант. Его розовое, совсем мальчишеское лицо выражало скуку. «Ведь предупреждал, не мешай отдыхать людям». С ударением на «я» это слово прозвучало как-то особенно значительно, как бы отсекая опостылевшую ему девицу от всего человеческого сообщества. «А ну, сбрось ноги, Славки!» «Ишь, раскорячилась!» Сжав кулачки у груди, девушка торопливо опустила ноги на пол, не глядя, нащупала ступнями под диваном растоптанные босоножки без пяток. Жалость кольнула мне сердце. Сейчас она была похожа на перепуганного ребенка, которого родители застигли шарящим в мамином кошельке. «Мотай от Седова!» — надменно скомандовал сержант и артистично крутанул резиновой палкой, изобразив ею пропеллер. «Я жду поезд. Я в Тургаевку. Я там живу. На Советской, дом 28». Тихо, почти шепотом забормотала Ирина, с ужасом оглядываясь то на меня, то на сержанта. Но с места не встала. Напротив, вжав голову в плечи, судорожно уцепилась за край сиденья обеими руками. — В Тургаевку! — Ну, дает! — хохотнул второй милиционер, невысокий крепыш с погонами без лычек. — Электричка только утром. — А пассажирские там не встают. Чего морочишь? — Клиентов, падла, клеишь? — Прошу вас, не трогайте ее, — не выдержав, вмешался я. — Никакая она не проститутка, да вы и сами это видите. — Пусть переждет. Оставьте. — Что? Злая гримаса, исказившая симпатичную физиономию высокого милиционера, сказала мне, что говорить в таком тоне с властью уж никак не следовало, тем паче на ночном вокзале. Сержант шагнул ко мне, его напарник прошел чуть вперед и остановился в проходе между диванами, отрезая путь к бегству. Отработано. — Вы че, уже сговорились? — Тогда обои марш отсюда. А ну быстро, а то вот этой вот штукой помогу. Демократизатором. — Собственно, какое вы имеете право? Закипая, начал было я, но не договорил. Потому что увидел, как Ирина Ганги Лакшми, подхватив тощую полотняную сумку, шустро метнулась мимо занятых мною стражей порядка и без оглядки крупными шагами заторопилась к выходу из зала. Однако милиционеры и не пытались ее задержать. Теперь их интересовал только я. Документы. Ладонь сержанта, протянувшаяся к самому моему носу, заставила меня отшатнуться. «Чего ради? Порядка я не...» «Нету? Бери его, Серега!» «Да как вы смеете?» Сильный тычок под ребро заставил меня заткнуться. Крепко ухватив за локоть, крепыш рывком поднял меня с дерматинового сиденья. «Идем, борода, разберемся!» Сержант, продолжая манипулировать дубинкой, двинулся вслед за мной и Серегой. Немногие бодрствующие пассажиры провожали нас взглядами, в которых равнодушие было больше, чем любопытство. В вокзальном оперпункте за столом с двумя телефонами сидел, подперев голову кулаком, ускалицей не слишком уже и молодой старший лейтенант. При взгляде на меня, бородатого пижона, явно интеллигента, его сонноватые глаза оживились. «Это еще кто?» «Без документов», — радостно пояснил сержант. «За проститутку на нас с кулаками полез, сволочь!» «Ага, сопротивление работнику милиции, связанное с насилием», — скороговоркой пробормотал у скалицы дежурный. «Кто такой?» «Моя фамилия Ходоров. Я редактор издательства. Никакого сопротивления, тем более насилия, не было. Это ложь. Сядь-ка, редактор, пока на этот стул. А то вон у нас еще и кроватки есть. Офицер мотнул головой в сторону зарешеченной комнатки, где на лавке лицом к стене похрапывал какой-то бомжевидный мужичок. Из газетной братвы, значится? А не на понт нас берешь? Ну-ка, манекен, посмотри карманы. Встань, борода! Сержант ловко вывернул боковые карманы джинсов, носовой платок, расческа и сильно похудевшая пачка 50-рублевок упали на пол. Пошлепал по пустым задним карманам, сунул пальцы в кармашек рубашки и выудил прокурорскую визитку. Надо же, я и забыл о ней. «Подыми!» — прикрикнул маньякин. «Бабки на стол!»